Мой сюжет – это немножко о судьбе. Трудно представить себе что-либо более причудливое, чем судьба человеческая. Вот когда-то я имел обыкновение по разным делам ходить в Институт космических исследований. И невозможно было себе представить, что директор этого института, академик Сагдеев, которого люди, его сотрудники немножечко так бравируя называли Ролик, но которого все достаточно боялись, что он когда-нибудь женится на дочери покойного президента Эйзенхауэра и поселится в Соединенных Штатах. Людям спецслужб, которые курировали этот институт, такое не могло представиться даже в страшном сне. Или вот, например, взять одного из бывших наших руководителей внешней разведки, генерала Калугина. Кто мог бы представить, что на склоне лет этот заслуженный генерал вместе со своим бывшим оппонентом, шефом ЦРУ Уильямом Колби, будет ни больше, ни меньше, как разрабатывать в Соединенных Штатах компьютерную игру «Супершпион», которую уже сейчас прочит, так сказать, роль бестселлера на потеху взрослым и детям. Ну, если поближе, разве не удивительно, что сейчас бывший всемогущий генеральный прокурор через своего адвоката уверяет всех, что в тюрьме ему хорошо и уголовники его не обижают. Или наш бывший младший научный сотрудник, которого мы все запросто называли Слава, который год уже ведет войну с Грузией, предварительно сделавшись чем-то вроде абхазского президента. То есть мир удивителен, и удивителен мир судьбы. Можно было бы продолжить эти примеры, но я думаю, что вы поверите мне и так. И тем не менее, как говорят, в мире очень мало случайного, а некоторые считают, что и вообще случайного нет. И все в той или иной степени детерминировано. Подумайте сами. Ну, какая судьба могла бы ждать, предположим, еврейского мальчика, который родился бы в Польше в начале нашего века? Если подумать серьезно, то только два варианта были бы ему открыты, невзирая на то, получил бы он образование или нет, сделал бы карьеру или нет, кто были его родители и насколько он был бы богат. Все это было абсолютно безразлично. Ему были на 95% открыты только две возможности. Или быть сожженным в печах Освенцима, или погибнуть в варшавском гетто. А что ждало бы русского парня из какой-нибудь Вологодской, Брянской, Воронежской деревни, безразлично, откуда опять-таки, рожденного в 23-м году? Вот он, придя в 41-м году, молодой, неискушенный, необученный в армию, должен был пройти ровно 5 лет жестоких сражений. И, как правило, ему не удавалось в этих сражениях выжить. Или он становился калекой, или его не было бы вообще. Людей вот этого года сохранилось, к сожалению, очень мало. И опять-таки ничего из других факторов, ни один из других факторов не имел никакого значения. И тем не менее человеку дана свобода воли. Говорят, что не в очень больших размерах. Но тем не менее, И люди верующие, православно верующие, считают, что то, что с нами случается, это либо результат наших поступков, либо результат той духовной работы, которая не видна со стороны, но которая постоянно совершается в нашей душе. Вы знаете, совсем недавно мы отмечали день 8 марта, извините за такой переход резкий, день 8 марта, я как раз подумал, я тогда думал о том, с чем я выступлю перед вами. Сейчас день 8 марта прошел, но тем не менее я думаю, что судьба женщины, женщины, которая в какой-то степени сама сделала ее, это всегда актуально и интересно. И в данном случае я хочу вам рассказать, ну, хотя бы коротенько, хотя бы в нескольких словах, насколько это будет возможно за столь небольшое время, о них рассказов. И тем не менее, в свое время имя ее было у всех у нас на слуху. Она была лауреатом Сталинской премии, одной, в общем, первой, можно сказать, лауреаткой иностранцем и, дай бог памяти, по-моему, последней, во всяком случае, из Азии. Я вот не помню, это я имею в виду Дин Лин. Дин Лин родилась в самом начале нашего века, в 1904 году, и в какой-то степени в ее судьбе отразилась судьба китайской интеллигенции вообще. Китай только входил тогда в сферу современных обществ, он только еще покидал сферу обществ феодальных. Все было в Китае тогда законсервировано и только чуть-чуть начинало меняться. В какой-то степени на будущее Дин Лин повлияло два фактора. То, что 4 лет она лишилась отца, и то, что ее мать обладала сильным волевым характером. Освободившись от власти главы семьи, она сама возглавила семью, она пошла в европеизированную школу, где страшно страдала, потому что даже освободившись морально от пут старых китайских обычаев, она не могла, например, заниматься спортом, в то время как ее американские коллеги или там кто-то еще из сеттлмента, из поселка иностранцев, делали это очень просто. Дело в том, что для красоты, для пущей привлекательности всем девушкам из лучших семей, вообще горожанкам, и даже крестьянкам иногда, бинтовали ноги. И они делались очень привлекательные, но совершенно крошечные ступни. Стоять, бегать и заниматься спортом было очень трудно. Мать Дин Лин принадлежала к так называемому предреволюционному поколению, но она передала своей дочери желание самоутверждения, желание освободиться от пут старого, приобрести новое образование и как-то поставить себя рядом с мужчиной. У Дин Лин с самого начала чувствовались явно феминистические идеалы. И в первых ее рассказах, которые, как я уже говорил, достаточно интересны, мы видим образ молодой девушки. Это всегда девушка одинокая, ищущая старающиеся найти самое себя, понять себя и понять свое место в мире и в своих взаимоотношениях с другими, в том числе и с мужчинами. Впоследствии за эти достаточно свободные по старым китайским меркам и слишком свободные по меркам китайского уже коммунистического общества, за эти произведения Дин Лин впоследствии обвиняли во всех грехах. Но это потом, а в самом начале жизненного пути уже первый выбор такой современной европеизированной школы, европеизированного училища, определил многое из того, что произошло в дальнейшем. Дин Лин училась в той школе, где преподавателем был будущий председатель Китайской Народной Республики Лю Шаоци. Ее подругами были первая жена председателя Мао Цзэдуна и первая жена его предшественника на посту главы Китайской коммунистической партии Чичибо. И другие люди, столь же интересные и сыгравшие немалую роль в развитии, в исторических событиях в Китае. Среди этих людей, ориентированных, демократически ориентированных, людей, желающих заниматься революционной работой, был и ее будущий муж, молодой писатель Ху Епин. В начале 30-х годов в Китае произошло одно событие, которое, в общем, до сих пор остается достаточно темным пятном в современной китайской истории. Коминтерн, который, в общем, был достаточно полновластным хозяином всех коммунистических движений, будь то в Азии, в Европе или в Америке, решил сменить руководство китайской компартии. Это руководство, естественно, не было от этого в восторге, и руководители КПК собрались в Шанхае на нелегальное собрание. Как и что произошло, никто не знает. Совершенно ясно, что кто-то выдал эту явку. В общем, все руководители КПК были арестованы, и вместе с ними заодно вот и молодые писатели, коммунисты. Вначале, казалось бы, ничто не предвещало трагического исхода. Дин Лин нашла какого-то охранника, который согласился передавать ее письма мужу, а от мужа ей, как впоследствии выяснилось, этот охранник столь же прилежно доносил обо всем и своему начальству. И Дин Лин была уверена, что не сегодня-завтра мужа выпустят, и вдруг оказалось, что арестованных передали гоминдановским властям, и ночью их совершенно неожиданно для всех расстреляли. Мировая общественность была совершенно возмущена расстрелом молодых писателей. Мир осуждал гоминдановское руководство. Руководство коммунистической партии Китая вполне в соответствии с желанием Коминтерна благополучно сменилось, к власти пришли новые люди, а Дин Лин осталась вдовой с маленьким, по-моему, там 3-4-месячным ребенком на руках. И вот это был тот ключевой момент, когда надо было выбрать, как делать дальнейшую жизнь. И Дин Лин решила, что она отомстит за смерть мужа. решила, что она будет заниматься революционной работой, не только писать, а делать все для того, чтобы Китай изменился к лучшему. Ну, мы всегда думаем, что мы знаем, как изменить что-либо к лучшему. Она бросила своего малыша, оставила его матери и пошла, как в свое время говорили в народ, на фабрики ткацкие. Она организовывала забастовки, убеждала работниц бороться с хозяевами, бороться с колониалистами, гоминдановцами. В конце концов, за это время она, естественно, ничего не написала. Но в конце концов, я не буду тут подробно рассказывать, эта линия поведения привела ее в особый освобожденный район. Район этот был действительно особый. Он был расположен на границе Монгольской Народной Республики, где стояли советские войска, и по своей огневой мощи, по оснащенности танками, намного превосходящие соответствующие войска гоминдановцев. Они достаточно легко расправились с японцами на озере Халхин-Гол. И всякий раз, когда гоминдановцы пытались ликвидировать этот коммунистический особый район, ну, тогда это не афишировалось, не говорилось, но, во всяком случае, советское присутствие было настолько значимо, что каждая попытка оканчивалась безрезультатно, и в конце концов Гоминдан решил оставить статус-кво так, как есть, потому что этот особый район находился где-то в захолустье, в горах, на рубеже пустыни. В общем, пока что это не было фатально, гоминдановцы оставили вот такой небольшой коммунистический анклав, где вся власть принадлежала коммунистической элите. Надо сказать, что Мао Цзэдун, который через какое-то время пришел там к власти, он сделал все для того, чтобы это небольшое общество целиком было самодавлеющим, оно самодостаточным, чтобы никакая информация не выходила за его пределы и никакая информация не попадала туда внутрь. Как писал потом, вот у меня есть очень интересная книжка «Особый район Китая» Владимирова, который был нашим, ну как бы это сказать, представителем там, в этом районе. Он как раз об этих вещах пишет в своем дневнике, который был много позже опубликован. Дин Лин попала в среду людей, ранее ей знакомых, попала в сферу очень активной революционной деятельности. Она без конца составляла какие-то пропагандистские материалы, выступала с лекциями, делала агитки, плакаты. Ну, в общем, то, что полагалось делать тогда. И все-таки ей хотелось писать. Ей хотелось писать, поскольку она была писателем. И как-то раз, когда проходила очередная политическая кампания, что-то вроде борьбы с нетоварищеским отношением к женщине, как любили говорить в свое время вот, в партийных кругах, она тоже написала очерк на эту тему, и получилось очень неудачно, потому что как товарищ Мао как раз в это время разошелся с ее подругой, своей бывшей женой, и принял очерк Дин Лин на свой счет. Сохранился любопытный жизненный документ, Китайцы вообще очень любят фотографироваться всегда после каких-то мероприятий. Это как бы свидетельство вот сопричастности, участия каждого и всех вместе вот в данном деле. И на этой старой фотографии мы видим несколько рядов стоящих участников очередного семинара пропагандистского. И в самом центре, в первом ряду среди вождей, сидит насупленный Дин Лин. На это место, естественно, попросили сесть Мао Цзэдуна. Но вождь сказал: нет, среди нас есть товарищ, который все знает. Вот пусть он и сядет здесь. А сам он сел с краешка, и мы видим его так скромно сидящего в стороне. И вот, когда через год, может быть, началась кампания по исправлению стиля работы, Дин Лин оказался в числе тех, стиль работы которых надо было исправлять. И исправлять деревни. Вы знаете, я вот, может быть, рассказывал, что я этим летом был в Пекине, и одна добрая девушка, знакомая наша, студентка здешняя, китаянка, дала мне адрес своих родителей, чтобы я мог остановиться в случае, если мне негде будет переночевать. И вот я зашел за совершенно роскошное здание новой гостиницы «Ван Фу» и оказался в старом Китае, который буквально здесь в центре сохранился в первозданном виде. Я вам скажу, что я выдержал ровно сутки, один день и одну ночь. Потом попросил убежище в нашем посольстве, убежище с туалетом, с кондиционером и с душем. Вот. Так что я могу себе представить, какова была китайская деревня вот тех лет, старая китайская деревня. Дин Лин сослали туда, и она оказалась хорошей ученицей. Она поняла, что надо писать так, как надо, и не надо писать так, как не хочет руководство. Ее новые очерки и рассказы становились один от одного все более политически ангажированные, все более схематичные, такие политически нацеленные. И вот на этом пути она добилась очень больших успехов. А потом партийное руководство поставила перед ней почетную задачу – написать роман, показывающий, как широкие народные массы поддерживают политику партии. Вот это литература. Да. Мы соскучились по такой. Вот. И она написала. Написала, хотя никогда не писала романов, а только рассказы. И получилось, надо прямо сказать, не очень хорошо. Растянуто, со многими отступлениями. Ну, в какой-то степени, может быть, мы сейчас видим, что это вымучено. Но, во всяком случае, задание она выполнила. И в 51-м году, еще при жизни Иосифа Виссарионовича, ее за эту книгу о земельной реформе в китайской деревне под названием «Солнце над рекой Сангань» удостоили сталинской премии. Ну, вот, достаточно и... хорошо написано. Ну, она была все-таки писательница, да. Интересно, как бы Китай интересно. Вот. Дальше карьера Дин Лин пошла по восходящей. Она принадлежала, безусловно, к партийной элите. Я сейчас не помню всех постов, которые она занимала, но кое-что я могу так сходу перечислить. Главный редактор журнала «Литература и искусство», потом главный редактор журнала «Народная литература», ректор литературного института и, самое главное, под конец, директор литературного бюро отдела пропаганды ЦК. Вот это была действительно вершина. Но время шло. У нас в Советском Союзе произошел 20-й съезд, 22-й, была оттепель, и надо было показать китайской интеллигенции, что ей нечего ждать ничего подобного. Надо было немножко одернуть людей, которые смотрели на Советский Союз и думали, что вот-вот в Китае начнется тоже. И в Китае вместо оттепели началась кампания борьбы с правыми. Ну, правые – понятие весьма растяжимое. Кто с нами не согласен, тот либо правый, либо левый. Это, так сказать, обычная история. И вот одной из первых кандидатур на вот такой правый уклон оказалось именно Дин Лин. А нечего было брать из рук ревизионистов премию. И вообще, к чему это все? Вот. Вы знаете, правых ссылали в китайскую деревню. Ну, Дин Лин по старой памяти, помню, как она преодолела борьбу за исправление стиля, начала писать что-то такое, вероятно, еще более идейное, чем прежде. Сейчас это трудно установить, поскольку все рукописи у нее стали просто отбирать. Она писала, а у нее отбирали. Она перестала писать. Потом вот таких интеллигентов правых, их стали селить в свинарники. Ну, потому что деревня действительно перенаселена и так, а кому ближе всего интеллигент? Вот с тем его и селили. Ну, я не знаю, представляете ли вы сейчас это так грубо и зримо, но, во всяком случае, вот свиной навоз, он считается самым едким из всех прочих. Это я знаю по своему... практики на участке, да. Вот с удовольствием вспоминать мои коллеги. Есть стихотворение «Автопортрет поросенка». Ну вот это потом мы обязательно послушаем. Вот. Дин Лин по простоте душевной хотела вычистить вот тот свинарник, куда ее поселили. Ей не разрешили. Днем она ходила на сельскохозяйственные работы. Вечером она спала вот в этом самом загоне. И так не только она, а многие другие. Вот. Это было, конечно, время удивительное, время массового психоза, когда, я помню, я читал там всякие газетные материалы того времени. 70-е. Да, это конец 60-х. Вот. Но сослали-то ее еще раньше, в 58-м. Вот. Потом началась культурная революция. Дин Лин посадили в тюрьму. И это, в общем, оказалось наилучшим вариантом, потому что, во-первых, не так пахло, а во-вторых, это тюремное заключение просто спасло ее от расправы со стороны хунвейбинов, которые расправились кое с кем из действительно больших писателей. Она даже не подозревала, что через камеру от нее сидит ее второй муж. Вот она успела там выйти замуж второй раз. Вот. Она целый ряд лет провела в тюрьме. И, в общем, она вышла на волю, если считать и трудовое перевоспитание в деревне тоже, она вышла на волю через 20 лет после смерти Мао Цзэдуна, разоблачения банды четырех. То есть у человека, у творческого человека в том числе, были отняты 20 лет жизни. и 20 лет творческого труда. Винлин так и не смогла себя реализовать как писательница, хотя, безусловно, у нее были большие задатки в начале. Выйдя на волю, она начала лихорадочно писать. Писала еще что-то еще более идейное, чем прежде. Писала, не могла закончить. Все ее романы, которые она пыталась создать, не закончены. Даже «И солнце над рекой Сангани» должно было иметь продолжение, но и не имел. Вы знаете, тут поневоле задумываешься над проблемой конформизма. Человек, который идет на сделку с неблизкими, органически неблизкими ему, а даже, может быть, чуждыми силами, он должен понимать одно, что в один прекрасный день может случиться так, что прежних уступок может не хватить, и тогда пропадет и то близкое, что автор сохранить пытается, и то, что он приобрел путем прежних уступок. Вы знаете, вот был такой же, ну, постарше Винлин, такой же романтический в начале поэт Гамажо. Хороший поэт. Хороший поэт. Потом, по мере развития событий, он умный человек был. Он понял, что писать романтические вещи, да и вообще хорошие вещи просто, уже невозможно. Вот. И он стал ученым. Он стал историком, добился в этом немалого успеха. И одновременно он добился, так сказать, большого успеха среди партийной номенклатуры Китая. Потом он понял, что и ученым быть уже почти невозможно. И он сделал последнюю попытку. Он стал комментировать стихи Мао Цзэдуна. Наконец, приближалось то время, когда нельзя было быть просто интеллигентным человеком, когда всех более-менее, всех представителей старой интеллигенции элементарно ссылали на трудовое перевоспитание. И вот тогда Гамажо, президент Академии наук Китая, прекрасного, как сказал Владимир Михайлович, значит, поэт, и прочее, выступил с публичным покаянием. В свое время его это покаяние перевели и опубликовали у нас... Вывели создание «Вывалиться в грязи» с народом. Это я читал в сербской газете. Нет, это опубликовали и в нашей литературной газете. Видимо, не без злорадства, что, дескать, поглядите, у нас, мол, до такого не доходило. Вот. Он действительно вывалился в грязи. Он публично предал все то, чему поклонялся раньше. Он буквально оплевал свои старые стихи, свои достижения в области науки. Ну, в общем, все, что можно было дурного сказать про себя, он все это сказал. И он, пожалуй, единственный из тех, кого я знаю, он благополучно пережил террор. Я не знаю, когда он умер, я не помню просто, но во всяком случае с ним ничего не случилось в эпоху культурной эволюции. Тоже лауреат Сталинской премии мира, по-моему. Мира, да. Вот. Но не каждый так может. Гамажо был единственный. Винлин не смогла. И вот 20 лет было изъято из ее жизни, а если говорить по большому счету, то и вся жизнь целиком, потому что остались только юношеские рассказы. Это то, что можно читать, то, что доставляет читателю удовольствие. И вот когда смотришь на эту жизнь, задумываешься над тем, а есть ли какие-то причины вот всего этого? И вспоминается один эпизод. Вспоминается один эпизод. Вы понимаете, один Лин пишут как о жертве коммунистического режима и в Китае, и в Америке, и везде, где хотите. И это правильно. Она была жертва репрессивного аппарата. Но и не только. Вот в тот период, когда она находилась на вершине административного успеха, когда, можно сказать, она была одним из руководящих членов ЦК партии коммунистической, она, как пишут китайцы в истории, там, соответствующие, она умело провела общекитайскую кампанию критики романа писателя Сяо Ему «Между мужем и женой», которая имела положительные результаты. Но мы знаем, что такое может быть общекитайская кампания критики, которая имела положительные результаты. Что это за результаты? После этого никто об этом писателе уже больше не слышал. Я не знаю, может быть, он остался жив. Я говорю, о писателе никто не слышал. Его уже больше нет. И как знать, быть может, Дин Лин отплатила с той же монетой, которую она заплатила в свое время за свой жизненный успех. Быть может, все это, в общем, ничто не проходит даром в этом мире. И, быть может, это имело тоже значение. Но это мы уже не будем входить в такие дебри, остановимся на этом. Но, как говорят люди, ничто не остается без последствий. И то, что случается с человеком, нередко бывает результатом его собственных деяний. Вот на такой полумистической ноте мы и закончим этот рассказ о Дине. Спасибо.